Их участь была бы предрешена, но мы-то в массе своей были не люди. Нас тоже убить непросто. Жрец дрался молча. Наши мечи и топоры он отбивал руками и ногами по касательной, ни разу не коснувшись лезвия. Одновременно он шипел, как дикая кошка, и разбрасывал во все стороны сияющие шарики энергии. При столкновении с любым объектом они взрывались с жутким грохотом. Нас спасал все тот же моросящий дождь. Из-за него шары летели медленно, мы легко от них уходили и не ослабляли напора. Жителям фронтира привычно драться в любых условиях. И если бы не Сун, то наше сражение могло бы смело затянуться до наступления темноты, а потом продолжиться под лунным светом. Но наемница, видимо, утомясь бездеятельной охраной детей, полезла к нам на помощь, и это и оказалось фатальным фактором схватки. «Драконие позарус, ахоус, ахоус, эле будь мисе!» В тот же миг наша боевая подруга, успевшая прицельно отправить под капюшон жреца уже второй метательный нож, неожиданно замерла. Глаза ее остекленели, руки опустились, а на губах показалась розоватая пена. «Он превращает ее в дракона!» — первым догадался Эшли. Все сразу поняли, что это может означать, и ринулись на врага кучей, надеясь, если не остановить, то хотя бы помешать ему до конца произнести заклинание. Это удалось лишь трем старым эльфам. «Драконокен, а чтоб вас!» — хрипло взревел жрец, выхватывая из-за пазухи круглый серебряный медальон, когда старики со всех сторон вцепились ему в глотку. Мы не успели их спасти, и огненные шары прожгли сквозные дыры в их телах. Но они умерли, как герои. «Драконие позарус!» — вновь начал было жрец зла. Но в этот миг Сун ожила. Не знаю, как там и что, сработала или не сработала магия, но изо рта наемницы вырвалась направленная струя пламени, в один миг превратившая злодея в пылающий факел. С диким воем он прорвался сквозь наше окружение и с разбегу нырнул в озеро. Черный дракон, на котором появился жрец, исчез. На бурлящей поверхности воды покачивалось лишь безжизненное тело того самого наемного убийцы, которого мы, похоже, так и не добили в прошлый раз. Сам жрец пропал бесследно. «Хотелось бы верить, что утонул», — задумчиво протянул граф Эльгенхауэр, пытаясь отдышаться. — «Сун, милая леди, вы в порядке?» — «Да». Самая уродливая наемница откашлялась. — «А что со мной было?» — «Гррр», — кратко пояснил я. — «Кто как?» Она меня поняла. Сплюнула на мокрый песок остатки золы и гари, махнула всем рукой, и мы побежали. Оставаться в оазисе было слишком опасно. Если сюда нашел дорогу один жрец, то где гарантии, что за ним не припрется еще кто-нибудь? Пусть менее могущественный, но значительно превосходящий нас в массовой силе и технике. Под камнеметательными машинами и живым огнем нашему отряду не выдержать, как ни вертись. То есть мы успели практически все, кроме Эшли. «Мы не можем уйти, мой верный арх». «Но почему?» Орать на него сейчас было бесполезно, проще выслушать. Мой благородный хозяин торжественно выпрямился и пояснил. «Эти три старца погибли с оружием в руках. Они сражались рядом с нами, плечом к плечу, против общего врага. Могли уйти с детьми, возраст такой, что никто бы не осудил их, но они предпочли героическую смерть долгой и скучной жизни старика». «Чего ты хочешь?» — — обернулись уже все. — Я не уйду, пока мы достойно не похороним их. — Идиот! — взорвалась Сун. — Там дети, их надо увезти отсюда как можно дальше. —